Я, признаюсь, даже рот разинул. А старший говорит: «Лучше бы ты, неверный, показал нам, где тут седьмое купе, потому что мы должны выполнить поскорее нашу работу, а по неграмотности своей не разберем, где находится наш господин». Я тогда начинаю догадываться, спрашиваю: «Как он выглядит, ваш хозяин? Старичок такой, с бородкой». Они говорят: «Он самый. Это тот, которому мы служим». Я их веду к седьмому купе и по дороге говорю: «Придется с вашего хозяина взыскать штраф за то, что вы без билетов ездите. Давно вы у него служите?» Старший отвечает: «Мы ему служим 3500 лет». Я, признаюсь, думаю, что ослышался. Переспрашиваю: «Сколько, говоришь, лет?» Он отвечает: «Сколько я сказал, столько мы и служим. 3500 лет». Остальные трое кивают головами. Дескать, правильно старший говорит. Батюшки, думаю, не хватало мне одного сумасшедшего, еще четверо подвалило. Но разговор продолжаю. Что это, говорю, за безобразие? Столько лет служите, а вам хозяин даже спецовки простой не справил. Ходите, в чем мама родила, а сам виноград кушает, барашков жареных. Какая, говорю, жадность с его стороны?» Старший отвечает: «Мы к спецовке не привыкли. Мы даже не знаем, что это такое». Я тогда говорю: «Очень странно мне слышать такие слова на 22-м году революции. Тем более от человека с таким приличным производственным стажем. Вы, вероятно, не здешние. Вы где постоянно проживаете?» Тот отвечает: «Мы сейчас из Аравии». Я говорю: «Тогда мне все понятно. Вот седьмое купе. Постучите». Моментально выходит тот самый старичок, и тут все его черные служащие падают на колени и протягивают ему свои кушанья и напитки. А я отзываю старичка в сторону и говорю: «Гражданин пассажир, это ваши сотрудники?» Старик отвечает: «Да, мои». Тогда я ему говорю: «Они без билетов едут? За это с них полагается штраф. Вы как, согласны уплатить?» Старик говорит: «Согласен хоть сейчас. Вы только скажите, сколько». Я вижу, старичок довольно благоразумный, и шепотком ему объясняю: «Тут у вас один сотрудник от вашей неслыханной эксплуатации ума лишился. Он говорит, что служит у вас 3500 лет. Согласитесь, что он сошел с ума?» Старик отвечает: «Не могу согласиться, поскольку он не врет. Да, верно, 3500 лет, даже немножко больше». Я тогда старику заявляю: «Бросьте меня разыгрывать. Это довольно глупо в вашем возрасте. Платите немедленно штраф, или я их сажу на ближайшей станции. И вообще вы мне подозрительны, что ездите без багажа в такой дальний путь». Старик спрашивает: «Это что такое, багаж?» Я отвечаю: «Ну, узлы, чемоданы и так далее». Старик смеется: «Что же вы, говорит, о, кондуктор, врете, что у меня нет багажа? Посмотрите, пожалуйста, на полки». Смотрю, а на полках полным-полно багажа. Только что смотрел, ничего не было. И вдруг на тебе масса чемоданов, уйма узлов. Я тогда говорю: «Тут, гражданин пассажир, что-то неладно. Платите поскорее штраф, а затем я на следующей остановке приведу сюда главного кондуктора. Пускай разберется. Я что-то перестаю понимать, в чем дело». Старик опять смеется: «Какой штраф? За кого платить штраф?» Я тогда стал совсем злой, поворачиваюсь, пальцем показываю на коридор, где стояли эти самые зайцы. А там никого нет. Я нарочно весь вагон обегал, всюду осмотрел, даже след моих зайцев простыл. Старик говорит: «Идите, о, кондуктор, ложитесь спать». Я ему отвечаю: раз я на дежурстве, я не имею права спать. Старик говорит: ну и лазить ночью в купе вы тоже не имеете права. Идите, пожалуйста, яблочко хотите на дорогу? Смотрю, а на столике корзина с фруктами, жареная баранина, 5 бутылок нарзана. Так я и ушел. Ухожу и вижу: старик надо мной смеется, и ребятишки тоже надо мной смеются. Теперь ты понимаешь, Кузьма Егорыч, почему я тебя разбудил. Хочешь, я тебе еще раз дыхну? Нет, я уж обязательно. Что, пахнет вином? Да ну тебя, Кузьма Егорыч, ведь я даже рюмочки со вчерашнего дня не выкушал. Что говоришь, рюмочки и не выкушал, а стаканчика 2 выдул? Ай-яй-яй, Кузьма Егорыч, ха-ха-ха, ух, уморил. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, давайте споем-ка песню. Что? Нельзя петь, пассажиров разбудим? А мы тихо. Бывали дни веселые, гулял я молодец. Ладно, ладно, лягу спать. Я, брат Кузьма Егорыч, человек смирный. Лечь спать, пожалуйста. С удовольствием лягу. Спокойной ночи, Кузьма Егорыч. За час до прибытия поезда в Одессу проводник пришел в 7-е купе убирать постели. Хоттабыч его снова угостил яблоками. В Москве, наверное, покупали. В гастрономе, с уважением спросил проводник и спрятал яблоки в карман для своего сынишки. «Редкая в это время года вещь яблоки», — продолжал он вежливо. «Большое вам мерси, гражданин». Было очевидно, что он ничегошеньки не помнил о том, что произошло в его вагоне на перегоне Нара Малый Ярославец. Когда он покинул купе, Сережа восхищенно крякнул: «А молодец все-таки, Волька!» «Зачем это слово «все-таки»?» – отозвался Хоттабыч. «Это слово бесспорно излишнее в произнесенной тобой, о Сережа, фразе. Волька ибн Алеша явный молодец, и внесенное им тогда предложение достойно всяческих похвал». Так как читателям нашей повести, возможно, не совсем понятен смысл приведенной только что беседы, спешим разъяснить. В ту памятную ночь, когда разъяренный и сбитый с толку проводник покинул 7-е купе, Волька, опасаясь, как бы тот не разболтал о происшедшем, обратился к Хоттабычу с вопросом: «Можешь ли ты сделать так, чтобы этот человек вдруг стал пьяным?» «Это сущий пустяк для меня, о Волька. Так сделай это, и как можно скорей. Он тогда завалится спать, а утром проснется и ничего не будет помнить». «Превосходно, превосходно, о умница из умниц!» — согласился Хоттабыч и махнул рукой. Это произошло как раз в тот момент, когда потрясенный проводник в последний раз дыхнул в лицо своему сменщику Кузьме Егорычу.